Глава 24. Путник. Человек, который от места к месту намеченному идет, — это путник. Так и мы, христиане, от дня рождения нашего до дня смерти — путники, по жизненному пути шествуем. У одного путника долгий путь, у другого короткий. Так и для нас жизненный путь наш неравный. Один скорее оканчивает путь свой, другой дольше идет. Путник в пути всякого злополучия опасается. Так и нам, по пути этого мира идущим, надо всего опасаться. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. К Ефесянам 5, 15-16. Путник подвержен всякой непогоде и буре. Так с нами, своим путем идущими, приключается всякая буря бед, напасти и искушений. Путник всем тем пренебрегает, но все претерпевая, идет к намеченному месту. Так и мы должны всем неблагополучием, с нами приключающимся, пренебрегать, терпеть и идти к желанному своему Отечеству. На путника часто нападают разбойники и раздевают, а часто и убивают, и так до намеченного места не допускают. То же приключается и с нами, так и на нас демоны, как разбойники, нападают, и неосторожных уязвляют и убивают, и так до желанного Отечества не допускают. Путники защищают себя от разбойников оружием. Так и мы должны защищать себя от демонов молитвой и Словом Божиим. У путника всегда на уме место, к которому идет, и он старается до него дойти. Так и у нас всегда должно быть Отечество Небесное на уме и о том старание, как бы его достигнуть. «Так бегите, чтобы получить», — говорит нам святой апостол. 1 Коринфянам 9, 24. Путник, чем далее по пути идет, тем более сокращается путь. Так, чем более мы продолжаем путь жизни нашей, тем более к концу приближаемся. Путник, придя в место, куда шел, в безопасности бывает и успокаивается, и радуется о благополучном окончании своего пути. Так и мы, христиане, когда благополучно окончим наш путь и придем в Небесное Отечество, в безопасности будем, от всех бед и напастей освободимся, успокоимся, радоваться будем в вечном своем блаженстве, которое получим благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. К Тебе я возвел очи мои, живущему на небесах. Вот как очи рабов обращены на руки господ их, как очи рабы на руки госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо много мы насыщены презрением, премного насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Псалом 122.